Глава четвертая, часть первая. Как же все это до боли знакомо. Запах пота, дезинфекции, страха, выкрашенные в зеленые стены коридора, топот тяжелых ног, копы с каменными лицами, проносящиеся мимо, будто я и не существую вовсе. Я задержался перед дверью лейтенанта-детективов Ретника и постучал. Голос оттуда что-то пробубнил. Я повернул ручку и вошел. Ретник сидел за столом. Сержант Палский прислонился к стене, жуя спичку. Оба уставились на меня, потом Ретник сдвинул свою шляпу на затылок и хлопнул по блокноту хорошо отманикюренной рукой. — Вы только посмотрите, кто здесь! — воскликнул он, не обращаясь ни к кому в особенности. — Да, вот это так сюрприз! Если б меня известили, кто прибывает, я б заказал городской оркестр. Присаживайся. Как тебе китайские шлюхи? Даже не знаю, что и сказать, — откликнулся я, садясь. Слишком был занят, чтобы попробовать. Дело об убийстве еще не раскрыли. Ретник вытащил свой сигарный футляр, выбрал сигару, откусил кончик и вставил сигару себе в физиономию. Мне не предложил. — Нет еще. — Ты что-нибудь откопал? — Возможно. — А у вас ни единой зацепки? Он закурил сигару, нахмурился. «Все еще пытаемся найти Хардвика. Что откопал?» «Тело, привезенное Джоан Джефферсон, не является телом Германа Джефферсона». Это его встряхнуло. Он подавился дымом, выругался, положил сигару и высморкал нос в засмарканный носовой платок. Он отложил платок в сторону, затем откинулся в кресле и прищурился на меня слезящимися глазами. — Слушай, сыщик, если это не настоящий Маккой, тебя ждут тяжелые времена. Я тебе это предсказываю. — Германа Джефферсона убили 2 дня назад, — сказал я. Он был выброшен в море за несколько миль от Гонконга. Британская полиция выудила его. Тело прибывает назад самолетом к концу этой недели. Господи помилуй, кто же в гробу? Вы его не знаете. Некий тип по имени Фрэнк Беллинг. Британской подданной, связанной с контрабандой героина. — А ты еще не беседовал со стариком Джефферсоном? — Нет еще. Мой первый визит к вам. Он будет вторым. Ретник уставился на Палски, тот уставился на него. Потом Ретник отвел взгляд и уставился на меня. «Давай свой отчет», — сказал он, — «во всех подробностях. Эй, погоди минуту, я должен задокументировать». Он схватил телефонную трубку и вызвал стенографа. Пока мы ждали, он жевал сигару, скалился и беспокоился. Вошел юный коп и сел поодаль от нас. Он раскрыл блокнот и выжидающе глянул на Ретника, потом на меня. «Пали!» — приказал мне Ретник. «Давай мне одно из твоих классических показаний, сыщик. Ничего не упусти. Я собираюсь проверить каждое твое слово, и если найду, что ты мне соврал, ты пожалеешь, что твой папа занимался сексом. Я вовсе не обязан выслушивать подобный треп от вас, ретник, сказал я, вдруг рассердившись. Джефферсон ждет не дождется вас прихлопнуть. «Стоит мне сказать одно только слово, и он прихлопнет вас навсегда!» Палский оттолкнулся от стены и встал в стойку. Юный коп совсем растерялся от ужаса. Но прежде чем Палский успел замахнуться, ретник вскочил на ноги и пихнул Палский назад. «Заткнись!» — заорал он на Палский и, обернувшись ко мне, заговорил. «Расслабься, сыщик, я все беру назад, ладно? Тебе совсем не обязательно быть таким чертовски чувствительным. Давай во имя Иуды послушаем показания!» Я долго и пристально вглядывался в него. Но он как-то так и не решился посмотреть мне в глаза. Тогда я немного успокоился. Я закурил сигарету и дал показания. Оно вместило в себя все события, происшедшие с самого моего прибытия в Гонконг. Единственное, обойденное мной молчанием, это наше совместное со Стеллой возвращение в Нью-Йорк. Там мы и расстались. Мне было жаль прощаться с ней, и она сожалела, прощаясь со мной. Но едва она окунулась в свое окружение, наши дальнейшие отношения как-то потеряли всякий смысл. Она оказала мне огромную услугу. Я отплатил ей тем же. Я дал ей $200 ради нового старта в жизни. Это были мои деньги, не Джефферсона. Она поблагодарила меня с жалкой улыбкой и сказала «прощай». Вот и все. Больше я ее не видел. Ретник выкурил 2 сигары, пока я говорил. Когда я закончил, он сказал юному копу показания перепечатать, а когда тот ушел, он отправил и Палский прогуляться. Оставшись со мной наедине, ретник сказал, «А объяснения, зачем стреляли в желторожую, так и нет? Ведь нет?» «Нет». «Не хотел бы оказаться в твоих башмаках, когда придется сказать этому сукину сыну Джефферсону, что его собственный сын был наркоторговцем». «Вот и не носите моих башмаков». «Нам придется открыть гроб», — ретник закурил 3-ю сигару. «Полагаю, старик этому не очень-то обрадуется». «А ему-то что? В гробу не его сын». «Верно!» — ретник насупился. «Лучше сделать это быстро и тихо. Разрешение старика может помочь. Нам же надо вскрыть фамильный склеп». «Я его получу». «От газетчикам-то веселье!» — буркнул ретник с посеревшим лицом. «Эти могут устроить нам неприятности». «Точно». Он еще какое-то время дулся, затем достал сигарный футляр и протянул его мне. «Не любитель», — сказал я. «Предпочитаю рак легких». «Ага, а я и забыл». Ретник полировал сигарный футляр о рукав. «Я не хочу неприятностей, Райан. Я полагаюсь во всем на тебя. Мне бы заглянуть в гроб до того, как я его выдал». «Знал бы, где упасть». «Ага. После долгой паузы я поднялся.